Глава 26. В меблированных комнатах миссис Капи обычно селились благонамеренные дельцы и служащие. С Клайдом попытался сблизиться Уолтер Диллард, легкомысленный юнец, недавно приехавший из Фонды. Этот Диллард был ровесник Клайда и такой же честолюбец, но он не обладал тактом Клайда и умением разбираться в людях и в жизни. Он служил у Старка и компании в магазине мужского платья. Диллард был очень бойкий и алчный, довольно смазливый, с очень светлыми волосами и жидкими светлыми усиками. У него были вкрадчивые манеры и повадки провинциального сердцееда. У Дилларда никогда не было никаких средств, и он никогда не занимал сколько-нибудь значительного положения в обществе. Его отец когда-то имел галантерейную лавку в маленьком городишке и давно разорился. Клайд постоянно думал о своих важных родственниках и боялся, что он может повести себя неподобающе, поэтому он не сближался с Диллардом, хотя тот всячески хотел этого и вел себя с Клайдом как истый льстец, хотя занимал лучшее положение, чем Клайд, и зарабатывал больше — $22 в неделю. В ближайшее воскресенье Диллард предложил ему развлечься, и Клайд ответил, что подумает над его предложением.